Литературные чтения на Радио России. Эрнест Сеттон Томпсон. Джек, боевой конек. История кролика. Передача первая. Боевой конек знал почти всех собак городка. Во-первых, большую бурую собаку, которая много раз гонялась за ним и от которой он всегда избавлялся, проскользнув сквозь дыру в дощатом заборе. Затем маленькую юркую собачонку. Эта могла пролезть в дыру, но от нее можно было удрать, перескочив через канаву с отвесными берегами и быстрым течением. Маленькая собачка всегда отставала от него у этой канавы. Такой прыжок означал бы для нее верную смерть, и мальчишки до сих пор зовут это место «скачком старого Джека». Была в городке и борзая, которая прыгала лучше самого Джека. Правда, она не могла пролезть за Джеком сквозь забор, зато легко перепрыгивала через него. Немало она испортила крою боевому коньку. Но Джек проворно увертывался от нее и прятался под изгородью из колючего кустарника. Борзая боялась колючек и отставала. Кроме этих трех врагов, в городке имелась еще целая армия собак, назойливых, но совершенно не способных состязаться с кроликом в быстроте. Но опаснейшим его врагом все же оставалась борзая, и боевой конек, наверное, погиб бы от ее зубов, если бы его не спас счастливый случай. Обыкновенно он выходил кормиться ночью, когда вокруг меньше врагов и легче спрятаться. Но как-то раз зимой он замешкался у стога до зари. Он пробирался через луг к своему жилью, когда на беду ему повстречалась борзая, рыскавшая по окраинам городка. Снег и рассвет не дали ему возможности спрятаться. Вот и пустились оба отменных бегуна во весь дух. Они неслись по пушистому снегу, взметая его маленькими вихрями при каждом прыжке. Туда-сюда, вправо-влево. Все благоприятствовало собаке. Пустой желудок, холодная погода, мягкий снег. А кролик недавно наелся до отвала клеверного сена. Тем не менее, ноги его так часто взрывали снег, что в воздухе стояло по дюжине маленьких снежных струек сразу. Погоня шла по открытому месту. Джек нигде не видел спасительных колючих изгородей, а к забору борзая его не подпускала. Уши Джека торчали уже не так лихо. Верный признак упадка духа и сил. Вдруг они, словно флажки, опять бойко вскинулись вверх. Боевой конек напряг свои силы, но не для того, однако, чтобы достигнуть изгороди на севере, а чтобы пересечь равнину на восток. Борзая пустилась вслед за ним. Пробежав 50 шагов, кролик внезапно взял в сторону, увертываясь от свирепого преследователя, потом снова повернул к востоку. Таким образом, непрерывно лавируя и увертываясь, он продолжал держать курс на ближайшую ферму, где был высокий дощатый забор с лазейкой для куры, где жил второй его ненавистный враг — большой черный пес. Забор на миг задержал борзую и дал Джеку время проскочить сквозь куриный лаз во двор, где он и притаился в уголке. Борзая бросилась к низкой калитке и перескочила через нее, упав прямо на кур, разлетевшихся шумом и кудахтаньем. Громко заблеяли овцы, и их страж, большой черный пес, помчался к ним на выручку. Тогда боевой конек выскользнул обратно через отверстие. Позади раздался визг и рычание дерущихся собак, а также людские голоса. Чем кончилась драка, Джек не знал и знать не хотел, но с тех пор борзая ни разу больше за ним не гонялась. Последние годы принесли кроликам в штате Каскада много перемен. В былые времена

Окончание рассказа слушайте завтра в это же время.